«Мать честная, да мы же прямиком на Красную площадь падаем!» Ашот отпрянул от раскрытого люка и уселся задом прямо на пол гондолы. «Сейчас нас всех в смятку расквасит!» После его слов Мариша брезгливо наморщила носик, а Данила подумал, что толстяк специально сгущает краски, чтобы заставить мисс Петрушевич нервничать. Нравится ему подкалывать девчонку. Может, он к ней неровно дышит? На самом же деле дирижабль падал не столь быстро, чтобы гарантировать летальный исход пассажирам. Все-таки не Боинг 747, а летательный аппарат легче воздуха. Да, пробита обшивка дирижабля и газ улетучивается, но это происходит не столь быстро, чтобы вся конструкция с оглушительным ревом низверглась на Красную площадь. Будем надеяться, что наше приземление окажется мягким. Ну-ну, братишка, как говорится, блажен кто верует. Очнувшийся Равиль дернулся, пытаясь совладать с ремнями. «Эй, тише ты! А то нарушишь наше хлипкое равновесие и будем падать головой вниз!» На Ашота определенно что-то нашло. Полеты в воздушном пространстве острога Москва сказывались на нем не самым лучшим образом. «Надо поискать парашюты, вдруг парочка лишних завалялась!» На этот раз не стоило рассчитывать, ибо скудный интерьер отсека отлично просматривался. Никаких парашютов тут не было. Зато был труп в костюме. Стоп. Спину трупа прикрывал ранец с парашютом. Ай да шот. Иногда он может выдать что-нибудь ценное. На четвереньках Данила прошествовал к телу, которое изрядно пошвыряло по отсеку во время кульбита в дирижабле. Путь мертвеца можно было проследить по алым отпечаткам на полу, потолке и стенам. Только чудом тело не вывалилось в открытый люк. «Что тут у нас?» «Да...» Данилу ждало разочарование. Один зенитный снаряд продырявил бедолагу насквозь, а второй угодил в парашют, сделав в нем дыру размером с голову взрослого человека. «Что там, братишка?» «Ничего интересного». Дан вернулся с ножом, который обнаружил на поясе трупа, и взрезал ремни, спеленавшие Равиля. «К тому же нас четверо, и один парашют проблему не решил бы». «Ну почему же? Мы могли бы, наконец, избавиться от...» Ашот выразительно посмотрел на Маришу. И она уже открыла рот, чтобы достойно ему ответить, но тут падение дирижабля прекратилось. С грохотом гондола врезалась в асфальт, стены погнуло, по сварному шву ее раскололо, топчан сорвало с места. Удар был столь сильным, что Данилу подняло в воздух и приложило спиной и затылком о потолок. В глазах вспыхнули фейерверки. Выронив нож, он упал на вставшего Равиля и едва не сорвал у него с головы шляпу с орлиными перьями. Вольник откатился в сторону, придерживая шляпу рукой и попутно подхватив нож. Мариша закричала. Чтобы успокоить подругу, Данила подполз к ней. «Все хорошо, милая, все хорошо». Растерзанная гондола скрипела и стонала, ее волокло по горизонтали, моторы еще работали и чрезмерно, как оказалось, крепкие винты до сих пор не сломались. Они ударяли по асфальту, рубили его, двигая конструкцию, которая, если и поднимется в воздух, то очень нескоро. «За мной!» – пошатываясь, Равиль выпрямился. Из рассеченного лба его текла кровь, заливая линзы очков, но он этого даже не замечал. Спрятав нож за берц ботинка, вольник просунул руки, а затем и сам просунулся в щель, образовавшуюся от удара в потолке отсека. Для этого ему пришлось подтянуться, ухватившись за неровные острые края. Ладони он, конечно, изрезал. «Эй, чего ждете?» – послышалось сверху. «Я подсажу тебя», – Данила помог Марише подняться. Вдвоем, пошатываясь, они подошли к тому месту, где щель была шире, где ждал их Равиль. Гондола дергалась и покачивалась, сохранить равновесие было не так-то просто. Краем глаза Дан заметил, что Ашот сунулся было к открытому люку, но передумал через него выходить, когда вся конструкция вдруг резко накренилась. Если бы в этот момент он покинул отсек, его бы попросту размазало об асфальт. Так что вольник не зря выбрал иной путь эвакуации. Жилистые руки вцепились в подмышки мисс Петрушевич, когда Данила рывком поднял ее в воздух. «А меня так сможешь, брат?» Дану хотелось бы ответить, что без проблем. Слона одной левой на крышу девятины закину, а уж тебя, Ашотик, и подавно. Но сейчас бахвальство было бы не к месту, не ко времени. «Лучше ты меня подсади, а потом мы с Равилем тебя поднимем. Уж больно ты у нас... у тебя нестандартная фигура, Ашотик». Так и сделали. Ашот и Равиль помогли Даниле выбраться из отсека, пока Мариша выданным ей ножом кромсала, не очень-то у нее получалось, плотную прорезиненную ткань, из которой состояла оболочка, наполненная гелием. Газ уже практически весь вышел в многочисленные дыры, образовавшиеся от попадания зенитных снарядов, которые заодно перебили и тросы, что придавали оболочке форму, и потому ткань облепила гондолу. Над щелью же образовался воздушный пузырь, в который пробрался Равиль, а теперь еще добавились Мариша с Даном. «Эй, братишка, а меня?» «Да погоди ты!» – Данила отобрал у Мариши нож. И минуты не прошло, как ему удалось прорезать достаточно широкое отверстие во всех слоях оболочки. Поверьте, это было нелегко. Но рвение ему добавил пожар в соседнем отсеке. Микроволновка, от которой до этого лишь тянула дымом, теперь вспыхнула всерьез. Заодно занялась коптя черным оболочка. Короче говоря, надо было как можно скорее выбраться отсюда, пока дирижабль не превратился в большую братскую могилу для доставщиков и Равиля. Точнее, в большой гриль, на котором они зажарятся до хрустящей аппетитной корочки. А то и вовсе обуглятся до костей. Тем временем Равиль с Маришей, хрипя и багровея лицами, таки сумели затащить наверх Ашота. Сам толстяк подтянуться и выбраться из отсека уже задымленного не смог бы вовек. «Домой вернусь, сяду на диету». Кашляя от дыма, Ашот сразу полез в дыру в оболочках. Мариша отправилась за ним, затем пришел черед Дана. А последним, словно истинный капитан, наружу выбрался Равиль. В клубах едкого черного дыма они кинулись прочь от дирижабля, уже мало похожего на таковой. На Красной площади, куда привели их судьбы и ПВО Острога, уже собралась изрядная толпа зевак. Москвичи тыкали пальцами в пожарище и показывали на спасшихся из огня чужаков, не забывая опасливо пятиться от них. И то верно. Вдруг это зомбаки с неба упали. Так что подходить ближе не стоит, а лучше отбежать от греха и зубов подальше. Первым в себя пришел Ашот. «Брат, да это же Москва! Мы добрались, брат, мы в Москве!» Дан заозирался, высматривая отца. Он понимал, что это глупо, что не могло так совпасть, чтобы батя стоял на площади как раз в тот день и час, когда сюда прилетит сынок, но... А вдруг, а? Чудо не случилось. Ревя и моргая сигналками, возле Равиля и доставщиков притормозили, стирая протекторы, 5 здоровенных джипов, на капотах и дверцах которых были нарисованы скрещенные стволы на фоне знаков биологической опасности. Из машин высыпали вооруженные автоматами и огнеметами люди в пятнистых бушлатах и шапках-ушанках. Последовала команда «Лицом вниз, руки за головы!» Доставщики почли за благо подчиниться. Хоть и неспешно, они все же сделали, что от них требовали. А вольник заортачился. «Я посланник совета. Со мной Данила Сташев. Нам нужно в Спасскую башню. Срочно вызовите советника Тихонова». Боец с винторезом в руках, который тут был, похоже, за главного, застыл, глядя на Равиля. Пауза затянулась. Дану даже показалось, что между вольником и москвичом протянулась тонкая, едва мерцающая нить. Он мотнул головой, и наваждение сгинуло. «Этих подкуранты», — скомандовал москвич с винторезом, — «и вызовите Тихонова». «Равиль», — Дан внимательно посмотрел в зеркальные линзы вольника, сердце его бешено заколотилось, ведь он, наконец, оказался в Москве. «Долгий, полный смертельных опасностей путь закончен. Отец ждет меня в Спасской башне?» «Да», — сказано было равнодушно, будто речь шла о зубной щетке. Впрочем, как всегда. Доставщиков и Равиля рассадили по джипам. Вольника с Ашотом в черный форт, а Дана с Маришей в темно-фиолетовый шевроле. Хотя до Спасской башни тут было доплюнуть и рукой подать. Кавалькада сорвалась с места. Отец. Вот-вот Данила встретится с отцом. На душе стало легко-легко.